Глава вторая. Когда лошадь сдохла. Когда читаешь книгу, хочется что-то оставить в душе, так ведь? Или поднять себе дух, а может, просто настроение, мотивацию словить или совет какой вынести со страниц и применить его, чтобы что-то заработало. Для тех, кому нужна сухая биография, есть Википедия. Для горячих историй — желтая пресса и пронырливые журналисты. Для полезных статей — телеграммы, паблики. Мы с вами ищем в этой книге веру и все-таки хотим увидеть в ней правду, душевность, тепло, человечность. Обожаю, когда книга дышит солнечными зайчиками. А вера, она такая. Иногда ей приходится проходить через такие стены, что душа может плакать. Конечно, нам не нужно, чтобы несправедливость и равнодушие, жестокость и злоба вставляли нам палки в колеса на пути поиска веры. Но мы живем в обществе. Оно состоит из разных людей, с разными мнениями, разным воспитанием. Путь поиска веры уникален. У кого-то быт и житейские проблемы ослабляют веру, а у кого-то, наоборот, отрезвляют и делают сильнее. Всем нам хочется предсказуемости. Но в спорте, как и в жизни, к сожалению, нужно быть готовым ко всему. У меня есть патологическая привычка. Мне всегда хочется, чтобы люди, читая или слушая меня, все равно где, уходя со страницы, могли хоть что-то взять и применить. Не люблю пустословие, люблю, чтобы все работало. И когда я получаю обратную связь, разные истории о том, как помог ребенку или взрослому мой опыт или совет, я понимаю, что моя привычка не так уж плоха. Что делает опытный умный спортсмен, когда что-то не работает? На самом деле это вопрос к вам. Но так как у нас формат книги, то ответ будет здесь же. Спортсмен берет то, что не работает, и начинает это пинать, чтобы заработало. Переведу с моего языка. Спортсмен, нацеленный на результат, никогда не сдается. Помните поговорку о том, что если лошадь сдохла, то лучше с нее слезть? Так вот, целеустремленный спортсмен слезет, конечно, но он начнет мотивировать уже сдохшую лошадь и дойдет-таки до намеченной цели. Грамотный и подготовленный спортсмен сменит свой маршрутный лист и добьется своего. А случится это, потому что он глубоко верит в то, чем он занимается, и в себя. Я иногда говорю метафорами. Мне кажется, они точнее обрисовывают суть вопроса. Маршрутным листом может быть что угодно. На примере художественной гимнастики это может быть смена упражнения на более грамотное и логичное, подходящее девочке по стилю энергетики, смена музыки, смена тренера, если уж лошадь, простите, сдохла. Вариантов смены маршрутного листа полно. Помните, что все в ваших руках. То же самое и в жизни. Мы растем каждый день. Мы меняемся, набираемся опыта, даже если не замечаем. Это происходит постоянно. Точно так же, как каждый день встает солнышко и наступает новый день. Но вопрос в том, с кем вы рядом. Чей опыт перенимаете? Кто ваш компас, ориентир? Какие случайные люди встречаются на вашем пути и для чего? Вам никогда не казалось, что мы все рождаемся совершенными, а потом как будто забываем инструкцию и становимся Фомами неверующими, слабыми, зависящими от мнения других? Про чудеса вообще молчу, мы просто перестаем их видеть и верить в них. Как-то моя подписчица спросила у меня, что читать дочери. Я ответила: «Почитайте сказки, потому что в сказках очень много глубокого смысла». После того, как я ответила ей, у меня возникла идея написания сказок. Но через время я поняла, что не вытяну такой сложный формат в полном объеме. Я не сказочница. И это немного печально, потому что настоящие сказки — это волшебство и понимание реальной жизни. Но я немного попрактикуюсь в этой книге, потому что мне кажется, что идея спортивных сказок на ночь должна вам понравиться. Пусть их будет немного, они будут не шедевральными и очень простыми, но, возможно, именно в простоте вы заметите то, что пробегало мимо, не зацепив вашего внимания, из-за чего вы могли упустить один пазлик в общей картине.